Глава 44. О столкновении в лесу. Чуть передохнув и отдышавшись, я поднялась на ноги. Нельзя долго оставаться рядом с хижиной. Может вернуться ее хозяин. За мной наверняка следили с помощью магии. Скоро весть о пожаре дойдет до Райкрафта. Я покрутила головой, выбирая направление. Понятия не имею, какое правильное. Но если хорошенько подумать, лес ведь где-то заканчивается. Если буду долго идти в одну и ту же сторону, то рано или поздно выберусь. Главное не встретить по пути антимагию. Я повернулась спиной к хижине и пошла прочь. В лесу по-прежнему было тихо. Слышались только мои шаги. То ветка под ногой сломается, то опавшая листва зашелестит. Ощущение, что я здесь одна одинешенька, крепло с каждой минутой. Я шла довольно долго, до самой ночи. В лесу и так было мрачно, а тут вовсе стало так темно, что я не различала ближайших деревьев. Воду и еду приходилось экономить. По пути мне попадалось несколько пересохших ручейков. Похоже, вода здесь не приживается. А еще я видела куст с алыми ягодами. Но попробовать их побоялась, рассудив, что ничего хорошего в мертвом лесу не вырастет. В темноте далеко не уйдешь. Я устроилась на ночлег. Нашла углубление между корней, постелила туда несколько еловых веток и легла. Но заснуть не смогла. Неестественная тишина пугала сильнее шорохов обычного леса, но именно благодаря ей я загодя услышала шаги. Я осторожно поднялась и вжалась спиной в дерево, надеясь, что меня не заметят в полумраке. Сердце бешено колотилось в груди, настолько сильно и громко, что его наверняка было слышно со стороны. Я прижала руку к солнечному сплетению, пытаясь унять этот бешеный стук. Сейчас даже дышать лучше через раз. Шаги были мужские, уверенные. Мужчина шел по лесу, не таясь. Он точно знал, куда держит путь. Это мог быть Райкрафт, узнавший о пожаре. Кто еще будет разгуливать по плененному лесу? Вот только встречи с ним мне не хватало. Мужчина стремительно приближался. Он прошел за деревом, где я спряталась, а потом вдруг остановился. Неужели почуял меня? Я зажала рот ладонью, чтобы даже неосторожный вздох не сорвался с губ. Но у моего преследователя был поистине звериный слух. Леон каким-то образом сумел применить магию поиска. В таком случае мои прятки обречены на провал. Шаги снова приближались, но теперь медленно. Шаг, остановка. Шаг, остановка. Мужчина прислушивался. Он буквально шел по моему следу, как хищник по следу будущей жертвы. И чем ближе он был, тем сильнее я паниковала. Было ясно, как день. С минуту на минуту меня найдут. Нас разделяло несколько метров, не больше. Прятаться дальше не имело смысла. Не выдержав, я рванула прочь. Неслась, не разбирая дороги, куда-то вглубь чаще. А позади слышался топот мужских ног. Преследователь не отставал. Более того, он догонял меня. Беременной женщине не тягаться в скорости со здоровым мужчиной. Но я не собиралась сдаваться. Пока не упаду без сил, буду бороться. «Лея, стой!» — раздался оклик. Я словно на стену налетела. Знакомый голос ударил плетью по нервам. Я встала как вкопанная и медленно обернулась. Неужели? Мне не почудилось? А вдруг это очередная уловка Райкрафта? В таком случае бежать уже поздно. Расстояние между мной и мужчиной стремительно сокращалось. В мраке ночного леса я не могла разглядеть его лицо, но походка, движение — все казалось до боли родным. И лай. Я едва не разрыдалась от счастья. Это действительно он. Когда нас разделяла последняя пара шагов, я поняла, что не ошиблась. Каким-то невероятным образом князь нашел меня в плененном лесу. Вне себя от радости я бросилась в объятия Илая. Он крепко, но осторожно прижал меня к груди, помня о моем положении. На какое-то время мы остались одни во всем мире. Все отошло на второй план. Лес с его ужасами, Райкрафт и его угрозы, даже антимагия. Мы просто наслаждались встречей после долгой разлуки. Илай гладил меня по волосам, целовал мое лицо, шептал нежности. «Жива! Ты жива!» — повторял он. «Я искал тебя повсюду. Заглянул в каждый обрядовый зал в столице и ее окрестностях. Уже совсем отчаялся. Думал, что потерял тебя. Я чуть отклонилась назад и прижала ладони к щекам Илая. Колючие. Сколько дней он не брился? «Ты давно здесь?» — спросила я. «Неделю. Может, больше. Здесь сложно следить за временем. Я, кажется, прошел весь лес. Отряд настаивал на возвращении. Они ушли еще вчера. Но я задержался. Как чувствовал, что рано сдаваться. Как ты меня нашел? Вчера на закате я уловил твой след. Слабый из-за антимагии. Но я доверился ощущениям. Пошел по следу, и он привел к тебе». «След?» — переспросила я. «Кольцо, что я тебе подарил, особенное. Оно действует даже там, где не срабатывает метка. Правда, только на небольшом расстоянии. Я снова прижала щекой к груди Илая, туда, где билось его сердце. Сейчас его ритм был слишком быстрый, от бега и волнения. Видимо, хижина была защищена не только от антимагии, но и от чужой магии. Поэтому Илай не чувствовал кольцо, но стоило мне покинуть темницу, как он уловил его излучение. Да чего же вовремя я устроила пожар? Что это, если не судьба? Именно она свела нас вместе, а это значит, мы предназначены друг другу. Ты в порядке?» — забеспокоился Илай. «Ребенок не пострадал?» Райкрафт, он запнулся. «Не обижал тебя?» «Я здорова, только немного устала. Все это время я сидела взаперти. Одна», — добавила я, и князь вздохнул с облегчением. Прикосновения Илая становились все жарче. Он шумно втягивал мой запах, упиваясь им. «С ума без тебя сходил», — хрипло признался он, а потом прижался губами к губам. Я будто прыгнула спиной вперед со скалы и полетела, без всякого страха разбиться, просто наслаждаясь полетом, потому что знала. Илай подхватит. Пока он рядом, все будет хорошо. Он целовал так, что земля уходила из-под ног. Я хотела еще и еще. Мне было уютно и спокойно в объятиях Илая. Но я не могла не думать, сколько всего стоит между нами. И прежде всего мои недомолвки. Я должна рассказать правду. Та буквально рвалась из меня. Я больше не могла терпеть. Я снова отстранилась и произнесла. «Мне надо тебе кое-что сказать». Договорить я не успела. Где-то неподалеку хрустнула ветка. Будь это обычный лес, мы бы не придали этому значения. Мало ли, какое животное мимо пробегает. Но здесь, в плененном лесу, все звуки наперечет. Их производят лишь живые. Сомневаюсь, что кто-то случайно забрел в чащу. Это могли быть только мои преследователи. Илай тоже ничего хорошего не ждал. Загородив меня собой, он достал меч из ножен. «Запомни», — сказал он. — Выход из леса справа от нас. Пойдешь в том направлении, и уже через час будешь на дороге к городу. Там неподалеку стоит мой отряд. Они тебе помогут. Мы выберемся отсюда вместе. Я оглянулась в поисках оружия и подобрала с земли увесистую корягу. Не спорь. Он и не стал. Не до того было. Из-за деревьев вышли сразу двое мужчин. В лесу уже посветлело. Видимо, наступил день. Так что я без труда узнала Райкрафта и Ищейку. Они гнались за мной и вот настигли. Одна я была бы легкой добычей, но моих преследователей ждал сюрприз. У меня появился защитник. «Вот так встреча, Марлоу!» — хмыкнул Райкрафт. «Не ожидал, что ты отважишься войти в плененный лес. Впрочем, ради наследника маги способны и не на такое. Но у меня неприятная новость, Марлоу. Наследник не твой. В Лорелее моя магия, не твоя». Я мысленно придушила Райкрафта. Кто его за язык тянул? Это я должна была рассказать Илаю правду. Все и так было плохо, а теперь вовсе ужасно. Илай дернулся как от удара. Обернулся и взглянул на меня. В желтых глазах притаилась боль. Для него эта новость стала шоком. «Это правда?» — спросил Илай. «Проверка показала, что во мне синяя магия», — покаялась я. «Клянусь, я не знаю, как это вышло». «Я заставил преподобного подменить аурокристалл», — пояснил Райкрафт и добавил. «Лорелея Грин не твоя, Нарите, Марлоу. Она принадлежит мне. Отдай ее по-хорошему, и я отпущу тебя. Вернешься домой, возьмешь себе новую Нарите. У тебя еще будет магический наследник. Просто отдай мне моего». Райкрафт умел делать выгодные предложения. Я это ощутила на себе еще в хижине. Но неужели Илай согласится? Плечи князя напряглись, а пальцы сильнее сжали рукоять меча. Он снова повернулся ко мне спиной. То ли не хотел выпускать из вида Райкрафта, то ли не желал смотреть на меня. А скорее всего и то, и другое. Я глядела на спину Илая и кусала губы, гадая, что он выберет. Отказаться от меня — самый разумный вариант. Я действительно никто для него. Мы и знакомы-то всего полгода. «Неважно, чья магия в ребенке», — заявил Илай. «Я люблю Лею и никому ее не отдам. К тому же физически это мой сын». Я встрепенулась. Мне не послышалось. Илай сказал, что любит меня. Отчаянно хотелось броситься ему на шею, поцеловать, а потом признаться в ответных чувствах. Но момент был неподходящим. «В таком случае ты умрешь», — обнажил меч Райкрафт. «После чего я заберу Нарите себе». Вот и все. С разговорами покончено. Маги сошлись в центре небольшой поляны, но остались еще я и Ищейка. У того, похоже, было задание схватить меня, пока Элай занят Райкрафтом. Зазвенели, схлестнувшись мечи. Блеснула сталь, поймав редкий здесь солнечный луч. Звуки битвы разлетались на метры вокруг. Для тихого леса они были как вопли. Было немного странно наблюдать за схваткой магов без магии. Но в плененном лесу они могли полагаться только на физические силы. Я безумно волновалась за Илая. Он хорошо владел мечом. Но Райкрафт ему ни в чем не уступал. Замах — подсечка. Уход от удара. Я едва успевала следить за мельканием мечей. Встретились два превосходных воина. Илай атаковал и зацепил Райкрафта по касательной, вспоров сюртук на груди принца. Тот ответил хитрым выпадом, едва не задев Илая в ответ. От страха за жизнь князя я ойкнула. И напрасно. Возглас привлек князя. Он повернул голову в мою сторону, чем Райкрафт тут же воспользовался. Из-за меня атака принца увенчалась успехом. Он ранил Илая в руку. Несерьезно, но все равно неприятно. Это был мне хороший урок. Отныне я помалкивала. Я глаз не могла оторвать от схватки. Чудилось, отвернусь, и случится непоправимое. Но мне пришлось. Ищейка подошел близко. Я должна была защититься от него. Не хватало еще, чтобы Илай отвлекался на помощь мне. «Не подходи!» Я замахнулась ранее подобранной корягой. «Попробуй, останови меня этой палкой!» Усмехнулся Ищейка и попер на меня. Увы, воин из меня никудышный, да еще живот мешался. Пусть пока небольшой, он все равно делал меня неповоротливой. Я замахнулась и ударила. Ищейка чуть отклонился назад, и коряга, рассекая воздух, просвистела мимо. Я попыталась замахнуться во второй раз. По крайней мере, пока я размахиваю куском дерева, ко мне не подобраться. Но коряга оказалась слишком тяжелой, а я слабой. Пока я подняла ее, пока отвела назад для замаха, Ищейка уже был тут как тут. Схватил мое запястье и сжал. От боли пальцы ослабли, и я выронила свое единственное оружие. «Вот так-то лучше!» Второй рукой Ищейка сдавил мою шею, перекрывая доступ воздуха. «Не переживай, я тебя не убью. В тебе слишком ценная ноша. Ты просто потеряешь сознание». «Вот уж нет, я не согласна». Я вцепилась в его руку, пытаясь сорвать ее с себя. Не помогло. Тогда я легнула мужчину по колену, но он лишь поморщился. Терпеливый гад. Перед глазами начало темнеть. Еще немного, и в самом деле отключусь. Краем глаза я видела, что Илай порывается прийти мне на помощь. Но его не пускает Райкрафт. Пока они заняты друг другом, я предоставлена самой себе. И все же Илай изловчился. Сорвал с пояса кинжал и запустил его в Ищейку. Райкрафт воспользовался этим и бросился в атаку. Илай увернулся от удара в последний момент. Увы, Ищейка тоже успел отскочить с траектории кинжала. Тот вонзился в дерево и застрял там. Уклоняясь, Ищейка потерял равновесие и упал, потащив меня за собой. Но он хотя бы отпустил мое горло. Я снова могла дышать. Пнув мужчину пяткой в живот, я поползла прочь от него. Правда, далеко не ушла. Ищейка схватил меня сзади за волосы и потянул на себя. Завязалась борьба. Я вырывалась, мужчина удерживал. Неизвестно, к чему бы это привело, если бы не нарастающий гул. Мы оба замерли, прислушиваясь. Илай с Райкрафтом и те застыли. Происходило что-то из ряда вон, что-то нехорошее. Я нутром чуяла приближение опасности. Волоски на руках приподнялись, как бывает в грозу перед ударом молнии. Стало светлее. Источник освещения находился за деревьями. Мы все смотрели в ту сторону, практически не мигая. К нам как будто летело солнце, только не желтое, а разноцветное. Облако северного сияния, скрещенное с радугой. Вот на что это было похоже. У меня дыхание перехватило от восхищения. Но оглянувшись, я поняла, что единственное пришла в восторг. Мужчины смотрели на облако с ужасом. «Антимагия!» С благоговейным трепетом выдохнул Ищейка и пополз прочь от облака и заодно от меня. «Антимагия?» Я снова перевела взгляд на облако. «Так вот она какая!» А я-то представляла ее сгустком чего-то черного и жуткого. А тут такая красота! Что ж, в дальнейшей борьбе смысла нет. Неважно, кто победит, а кто проиграет. Мы все равно все умрем.